Глава 4. Ночная жрица. Одним движением Киран задвинул меня себе за спину, загородив от нападающего. А тот, увидев, что мне пришли на помощь, начал отступать к окну. Он, похоже, не ожидал сопротивления и не был готов к тому, что может появиться еще кто-то и помешать. Киран без разговоров метнулся следом за напавшим. Я увидела только смазанную тень, а спустя секунду черноволосый уже сжимал горло хрипящего мужика. Я сглотнула. Глаза демона сверкали алым, клыки удлинились. Парень сейчас имел крайне устрашающий вид, поэтому я, тихонько попискивая, попятилась в сторону, не в силах отвести взгляд от происходящего передо мной. В данный момент своего спасителя я боялась не меньше нападающего. Черноволосый швырнул хрипящего мужчину к стене, а едва тот попытался сбежать, снова припечатал, держа за горло. Шум привлек внимание других обитателей замка. Первым в коридоре появился герцог. «Что случилось?» Лорд бросил на меня взгляд, в котором смешалось недоумение и неудовольствие. Я не поняла, чем оно вызвано. Моим внешним видом? Тем, что ослушалась приказа? Или устроенным представлением, в котором, если разобраться, я была совершенно не виновата? Похоже, до моего появления в замке жилось спокойнее. «Покушение!» Отрапортовал черноволосый, лицо которого приобретало обычные черты. Недавняя, явно демоническая маска исчезла без следа, и сейчас казалось, что она мне привиделась. Напавший на меня мерзавец все так же тихо хрипел у стены, но как ни пытался, не мог вырваться из схватки Кирана. Я еще подумала, что несостоявшийся убийца как-то хлипковат для опасного преступника. Но когда спустя пару минут явились стражники и потащили упирающегося бандита вчетвером, а он упорно сопротивлялся и пытался вырваться, я поняла одну вещь. Не злоумышленник был слаб. Это Киран обладал нечеловеческой силой. «Ты все равно сгоришь в преисподней, ведьма!» Донеслось яростное обещание, и я поежилась. «Вот что за люди? Я же ничего не сделала, и видела-то его в первый раз. Ну хорошо, во второй». Все это время я сидела в углу на ковре. К счастью, в замке они были повсюду. И отчаянно жалела, что потеряла тапочки его высочества. Почему-то это казалось важным. Пушистый виделся мне существом впечатлительным, с тонкой духовной организацией. Расстроится еще. Герцог снова бросил на меня взгляд, в котором читалось. «За какие же прегрешения не спаслали боги мне эту дуру?» Слух он, к счастью, свои мысли озвучивать не стал. Видимо, понимал, что я сама ситуации радуюсь еще меньше. Просто скомандовал Кирану. «Останься с девушкой и раздобудь ей какую-нибудь соответствующую одежду, что ли». Парень кивнул, а лорд ушел следом за стражниками и все еще сопротивляющимся пленником. Я сглотнула и подняла глаза на своего спасителя. Он возвышался надо мной и немного пугал. В янтарных глазах я не смогла прочитать никаких эмоций. Он словно отгородился от окружающего мира стеклянным колпаком. «На меня напал испепеляющий», — прошептала я, припомнив услышанное ранее слово. «Откуда?» — начал Киран, и на его лице на миг мелькнули эмоции. Договорить я ему не дала, и без угрызений совести призналась. Я подслушивала. Стыдно не было, страшно уже тоже. На руке, похоже, осталась просто тонкая царапина, и она почти не соднила. Ужас, который я испытывала буквально несколько минут назад, отступил, и я практически успокоилась. «Нет». Демон не стал развивать тему о том, что подслушивать нехорошо. Перешел сразу к делу. «Если бы это был испепеляющий, он бы тебя испепелил. Логично, да? Но кто-то из их ордена вполне возможно. Кто-то, кто смог опознать в тебе жрицу». «Как?» «Представления не имею. И?» «Тебя же просили сидеть в комнате и не высовываться», — воскликнул он. «Неужели это так сложно? Зачем ты отправилась гулять по незнакомому месту, не зная ни обычаев, ни правил поведения, ни опасностей, которые могут подстерегать? Тебе повезло, что убийца был просто фанатиком, и я проходил рядом. В таком наряде ты удивительно долго ходила по коридорам замка без проблем. У вас все так одеваются? Нет. Я надулась. Это ваш хвостатый сказал, что сойдет. «А зачем он тебя вообще отправил в таком виде?» Удивился Киран и привалился спиной к стене, возле которой я сидела. «Одолела жажда приключений?» «Жрауть хотел!» Передразнила я его высочество и, наконец, с кряхтением поднялась с пола. Смотреть на черноволосого снизу вверх было как-то неуютно. Я чувствовала себя в такой позе слишком уж уязвимой. Да и взгляд постоянно натыкался на массивную серебряную пряжку ремня и бедра, затянутые в плотные кожаные штаны. «Вот же демоны!» — сморщился Киран, осененный догадкой. «Мы совсем забыли про эту проблему. Как-то не привыкли, что у принца могут быть проблемы с едой». «Не хочу показаться наглой, но я не ела столько же, сколько ваше кошачье высочество, и жрать хочу не меньше». «Извини». Рогатый выглядел растерянно. «День был ужасный. Пошли. Заберем Микаэля, и я организую ужин». Он схватил меня за руку и потянул за собой по коридору, а я отметила, что у него удивительно теплая и сильная ладонь. «А почему меня хотели убить?» — поинтересовалась я, едва успевая за размашистым шагом. «Не знаю. Точнее, знаю, но не понимаю, как они вычислили и нашли тебя так быстро. Тебе их высочество рассказал про жриц?» «Нет». Я фыркнула. «Ах да, он же жрать хотел». «Именно». «Вот, значит, за ужином и обсудим. Вряд ли тебе информация понравится, сразу предупреждаю». «Да мне вообще ничего не нравится», — заметила я. «Хочу вернуться домой». «Я очень хорошо тебя понимаю», — мрачно ответил парень и, поймав мой недоверчивый взгляд, добавил. «Поверь, я знаю, что такое не иметь возможности вернуться туда, где осталось твое сердце». Киран выпустил мою руку и ускорил шаг. Видимо, это было сделано для того, чтобы я в попытках его догнать не имела возможности выяснить, что значат сказанные слова. Они меня крайне заинтересовали. «Ну ладно», — подумала я, стараясь успеть за размашистым шагом. Еще будет время поговорить на эту тему. Похоже, застряла я тут надолго». В груди заныло, а на глазах выступили слезы. «У меня ведь там остались друзья, родные, мама и папа в городе, бабушка из дома, которой я выскочила, даже не успев позавтракать». «Не реветь», — скомандовала себе. «Я жива и здорова. А еще, говорят, являюсь жрицей, которая умеет открывать проходы между мирами. А если это правда, я обязательно найду возможность вернуться домой». Такие мысли успокоили. И я перестала хлюпать носом. Слабость свою показывать не хотелось. И так придется перед рыжим оправдываться, почему я вернулась без еды, но с Кираном. А когда мы зашли в покои, то кота там не обнаружили и перепугались. «Микаэль!» — крикнул Киран, быстро заглянув во все комнаты и ванную. «Кысь-кысь!» — повторила я и шла следом за черноволосым. Заглянула даже в гардероб. «Принц, который пропал, это даже хуже, чем принц, который превратился в кота», — убитым голосом произнес Киран. Я его очень хорошо понимала, поэтому привычная к Ириске на игре в прятки пошла исследовать апартаменты в третий раз. На сей раз тщательнее. Дрожащий кот обнаружился в самом дальнем и пыльном углу под кроватью. «Вот не сволочь ли ты, высочество?» Возмущенно выдохнула я, стоя на четвереньках и заглядывая под кровать. «Вылезай давай!» «Няут!» Отозвался рыжий и забрался дальше, собирая на пушистую шерсть пыль и паутину. «Они у меня хотят убить!» «Кто они? Вылезай! Я привела Кирана! Он сможет защитить твою рыжую лохматую тушку!» «Кираунчик!» Взвыл кот и, проворачивая лапами на паркете, бросился из-под кровати. будто сам не слышал голос своего друга. Я мысленно фыркнула. Не знаю, каким его высочество был человеком, но вот котом он получился типичным, со всеми приличествующими балованному пушистому заскоками. Я устало поднялась и успела заметить, как пыльное лохматое нечто со всего размаха забралось рогатому на руки и пытается карабкаться выше на плечо. При этом кот громко орал и вращал огромными испуганными глазами. «Кераунчик!» — вопил его высочество. «Они пришли ко мне и хотели забрать, но я почувствовал и спрятался. Страшно! С мешком пришли, хотели запихать. Говорили, где этот рыжий мешок с блохауми? Это я-то мешок с блохауми, яу!» «Все, успокойся!» Керан наконец отодрал от себя кота и посадил на кровать. На темной рубашке парня остались следы пыли, а на плече висела неопрятная паутина. «И слуги тут плохо убираются!» заявил его высочество, немного успокоившись. Нервно полизал лапу и, вскинув глаза на Керана, с надеждой поинтересовался. «Отругаешь?» «Отругает, отругает», — вмешалась я и присела рядом с котом на диван. Сняла с пушистой шерстки остатки паутины, погладила по голове и почесала за ухом, услышав мурлыканье. «А жрауть где?» Опомнилась неблагодарная скотина. «А жрауть я не достала». «Почему?» «Видишь ли, лохматое высочество, меня тоже по дороге пытались убить. Мы с тобой собратья по несчастью». «Бедная улисочка!» Вздохнул кот и по-хозяйски полез на руки. «Жилеться». Керан за этой сценой наблюдал сосредоточенным и немного недоуменным выражением лица. «Быстро вы двое нашли общий язык», — с какой-то странной интонацией заметил он. «А родственные души всегда быстро находят общий язык. Так ведь, лисочка?» «Так», — согласилась я и притянула кота поближе. Он был мягкий, пушистый и теплый. Тискательный. А о том, что еще день назад этот кот был любвеобильным мужчиной, я не думала. Я-то его только в образе кота увидела, иначе и не воспринимала. «Жрауть-то будем?» Поинтересовался кот и снова с надеждой посмотрел на Керана. «Будем-будем», — отмахнулся парень и развел перед собой руками. Воздух в этом месте пошел рябью, а Керан повернулся и уточнил. «Сюда просить доставить?» «Дау», — мурлыкнул кот. «Сюда. Никуда утащиться не хочу. Попроси побольше мяса и вина. «Попрошу, только молчи, ладно? И так странно, что из твоих покоев заказ делаю я». «Молчу». Кот надулся, распушился, словно дикобраз, и повернулся к Керану пухлявым задом. Демон вздохнул и перевел взгляд в сторону мерцающего воздуха. Я с интересом уставилась туда же. Рябь стала настолько мелкой, что воздух перед парнем казался мутным. А потом внезапно все прояснилось, и я увидела в образовавшемся окошке кухню. Не совсем обычную, но все же узнаваемую. Огромные разделочные столы, плиты, пар и суетливые странные человечки. Вроде бы люди, только с непонятными пропорциями. Руки и ноги короче, чем я привыкла видеть. «Чего тебе, Керан?» Недовольно буркнула немолодая коротышка, пробегая мимо. Я поразилась такой фамильярности. Или просто что-то не знала о месте парня в замке. «Его высочество проголодалось, Милли. Просил подать мясо, вино и еще что-нибудь на твое усмотрение». «А Джеку ему по всей королевской физиономии, вот мое пожелание, так и передай. Столько жрать, сколько он, вредно. Разнесет, на трон не влезет. Батюшка его, долгих лет здоровья императору, он какой стройный. Хотя...» Коротышка задумалась. «Сегодня его высочество еще не обращался? Ладно, сейчас будет вам еда», — пообещала женщина, махнула рукой, и экран погас. Я так и осталась сидеть на диване и недоуменно хлопать глазами. «Зато она готовит очень хорошо», — смущаясь, отозвался Киран. «Но немного груба». «Эй, рыжий!» — я толкнула кота в бок. «Это ты меня к ней за ужином отправлял, да?» «А тут больше некому», — муркнул кот и сладко потянулся. «Хамка страшная, выпороть бы, но как готовит! Папа у герцога ее уже лет 15 пытается сманить, не уходит и хамит еще. Отвратительная женщина, мрррр». «А кто она?» Не удержалась я от вопроса. «В смысле кто?» — уточнил Киран. А я, занятая своими мыслями, не заметила в голосе мелькнувшую агрессию. «Ну, она ведь не человек». «А это так важно?» — прищурился он. Я почуяла неладное и удивленно пожала плечами. «Нет, просто интересно. У нас вообще нет нелюдей. Точнее, есть. Горилла, например. Но они неразумные». «Не обращай на него внимания, лисочка. Киранчик лелеет свои собственные комплексы. Гномка она». «Ух ты!» — изумилась я, и информацию про комплексы Кирана предпочла проигнорировать. «А еще кто есть?» «Эльфы. Но эти снобы почти с нами не общаются. Соседнее королевство. Мы с ними торгуем. Эти вон...» Кот тряхнул головой в сторону Кирана. «Но с демонами у нас сложные отношения. Они живут в единственном мире, куда еще не закрыт проход. И проходом этим пользуются редко». «А вы можете ходить между мирами?» — восхитилась я. «Тогда...» «Это вы можете ходить между мирами». Киран сделал ударение на слове «вы» и выразительно посмотрел на меня. «Это умение доступно жрицам. Раньше, по крайней мере, было именно так. Когда-то Андолия сотрудничала со многими мирами. Жрицы открывали проходы и поддерживали их в рабочем состоянии, но после войны, которая случилась отчасти по их вине, начались гонения. Жриц уничтожили, а проходы постепенно закрылись. Последний работающий проход в мой мир, но им пользуется крайне редко». «В смысле?» «А у них это такая казнь. Выкидывают преступников и предателей к нам. Будто у нас своих мало. Но это не про тебя, Киран, ни в коем разе». «То есть ты?» — начала я, взглянув на Черноволосого по-новому. «То есть это не имеет значения. Сейчас уже не имеет». Довольно жестко пресек разговор Киран. «По сути, все нелюди — это выходцы из других миров, которые, когда проходы закрывались, предпочли остаться в нашем мире, а не уходить в свой. Но, я так понимаю, жрицы делали, в общем-то, благое дело. Почему же их уничтожили?» «Понятие благости относительно. Да и фанатики есть везде», — начал Киран, но договорить не успел. Принесли еду. Парень вышел в холл, чтобы встретить слугу, а мы с котом остались в спальне. Желудок свело от голода, и говорить ни на какую серьезную тему уже не хотелось. Хотелось есть. Кот в нетерпении топтался у меня на коленях и, по ощущениям, даже подпрыгивал. А едва хлопнула дверь, сорвался с рук и с диким мявом кинулся на запах съестного. На самом деле едой пахло на все покои. Представляю, какими сильными запахи были для чувствительного кошачьего обоняния. Когда сели за стол, По молчаливому согласию не стали поднимать сложные темы, чтобы не портить аппетит. Не знаю, кому как, а мне хотелось поесть с удовольствием. Благо было из чего выбрать. Мясо и еще чего-нибудь вылилось в накрытый, словно скатерть-самобранка, стол. Кот покрутился на стуле и в итоге бесцеремонно забрался на стол, поставив передние лапы на тарелку и вгрызся с урчанием в кусок мяса. А вот вино ему совсем не пошло. Он сунул морду в бокал и потом обиженно чихал минут 5. «Что уделать-то?» Наконец отдышался он. «Расслаблялся-то как?» «Вести трезвый образ жизни?» — предложила я и выразительно приподняла бровь. «Сейчас!» — недовольно фыркнуло высочество. «Не дождетесь!» «Ну, тогда могу предложить только валериану». «А что это?» Подобрался кот и заинтересованно уставился мне в глаза. А я растерялась, понимая, что объяснить не могу. «Ну, у нас коты с нее жизеют. Очень она им нравится». «Кошачья травка», — предположил Киран. «Няут», — печально надулся кот. «Я травку не жалую. Император, который любит вино, это как-то уже логично. А император-наркоман? Няут, совет не одобрит». «Ну, что могу сказать? Я прожевала нежнейшее мясо и сделала глоток приятно терпкого красного вина. Остается тебе искать удовольствие в еде?» «Дау!» — вздохнул кот и с удвоенной силой принялся за кусок мяса.